ложным призраком слово не стало родины великой, распался скованный народ. Да будут прокляты потомства, сыны дерзнувшие предать с таким преступным вероломством свою беспомощную мать. Клочки разорвана порфира, растоптан царственный венец, и смотрят все державы мира. О, Русь, на жалкий твой конец, когда-то властная царица, гроза и страх своих врагов, теперь ты жалкая блудница, раба-прислужница рабов. Да будут прокляты потомства, сыны дерзнувшие предать с таким преступным вероломством свою беспомощную мать. В убогом рубище ногая, моля о хлебе пред тобой, стоишь ты, наша мать родная, в углу с протянутой рукой, и в дни народной деспотии бродяги, нищенки, простой, никто не узнает России и не считается